Кир Булычев. Перерожденец. Удаловы купили дешевый круиз в межсезонье. Над Средиземным морем хлестали дожди, не погодило даже над островом Капри, где творил когда-то писатель Горький, у которого, говорят, недавно отняли в Москве улицу и передали гражданке Тверской. Удалов о такой революционерке даже не слыхал. Ксения ждала, когда будет пальтийский порт Лавалетта, потому что там есть кожаные куртки. Сыну и внучку нужны качественные изделия. Удалов дождливые дни просиживал в салоне или у пустого бассейна. Изредка позволял себе пропустить по маленькой с Василием Борисовичем, который отдыхал в каюте полулюкс. Василия Борисовича конкуренты звали Питончиком и все ждали, когда его пристрелят. Может, потому он и потянулся к простому пенсионеру из города Великий Гусляр. Сидя у бассейна, они переговорили на многие темы. Питончик все больше ругал демократов. За что – непонятно, потому что при коммунистов был таким мелким чиновником, что брал трешки в подворотне, а в демократическую эпоху смог завести себе женщину-референта с ногами, которые начинались от бюста. А у ее бюсти один певец сочинил песню «Как я трогал горы Гималаи». Удалов, налетавшись по галактикам, тяготел к демократам, так как полагал, что демократы ратуют за демос. Питончику он о своем тайном убеждении не говорил, зачем расстраивать руководящего работника. На теплоходе память Нахимова было пустынно, как на пляже в Сухуми в разгар сезона. В бассейне резвилась только Дилемма Кафанова, известная рок-певица, которую Удалов раньше не знал. Все думали, что ее имя – псевдоним, только Питончик, который знал все про всех, почему и оставался до сих пор в живых, сообщил Удалову, что Дилемма – ее настоящее имя. А вот фамилия ее – Вагончик. Именно фамилию она и скрывала. Василий Борисович долго смеялся, прикрыв губы ладонью. Он был человеком смешливым, но знал, как это опасно. Имея телохранителя, Дилемма, тем не менее, тянулась к Питончику, потому что у нее была замечательная инструкция, которая подсказывала, что Питончик при желании может заглотить всех ее поклонников, не поморщившись. И такого человека, по мановению руки которого к борту подъезжал Мерседес и которому послы бывшего Советского Союза наносили визиты в черных фраках, имел слабость. Он был жертвой современных суеверий, верил в астрологию, летающие тарелочки, телепатию, колдовство, черную и белую магию, заряженную воду и переселение душ. Переселение душ занимало Питончика более всего. Вытянув вперед волосатые ножки, так что чистые пяточки нависли над бассейном, и потягивая сок гуаявы, Василий Борисович рассуждал. «Оказывается, подумай, Корнелий. Мы с тобой уже жили на этом свете, но совсем в другом качестве. Может, был ты рабом при постройке древнеегипетских пирамид, а я, скажем, советником фараона, и все время приходилось мне тебя, прости, пороть за нерадивость». Василий Борисович раздул ноздри и сощурил махонькие желтые глазки. Видно, у него было своеобразное воображение. В нем жил несостоявшийся тиран и диктатор. «А рассказывают, — произнесла Дилемма Кафанова, — что человек при перерождении сохраняет свои способности». Она подплыла к бортику бассейна. Ее купальная шапочка была оклеена небольшими резиновыми райскими птичками, и грима на лице почти не наблюдалось, отчего только очень близкие знакомые могли бы угадать, с кем имеют дело. «На этом основан принцип выбора Далай-ламы», — развил тему Василий Борисович. «По самым отдаленным населенным пунктам Тибета рассылают курьеров, чтобы выяснить, не родился ли там мальчик в момент смерти предыдущего Далай-ламы. Причем он должен обладать рядом особенностей». «Родинкой на лбу», — сказала Дилемма. «Родинкой, размерами, формой носа и так далее. Если все совпало, то мальчика берут в монастырь и воспитывают, пока не подойдет время его настоящей инаугурации. Понятно?» Василий Борисович спрашивал строго, как с подчиненного, и потому Удалов отвечал покорно, как подчиненный. «Понятно», — сказал он. «Мальчика воспитывают. Конечно, не все тебе понятно», — вздохнул Питончик. «Это уже не мальчик, а новое воплощение Далай-ламы». «Главное не это», — сказала Дилемма и подплыла так близко, что Удалов испугался, как бы Питончик не ткнул ей пяткой в лобик. «Главное», — сказала она, — «в в том, что каждый из нас уже жил и наслаждался природой и различными ласками. «В прошлой жизни ты сидела дома и не каталась по морям», — строго сказал Дилемме питончик. «О, нет, я была маркизой. За мою честь благородные люди, дворяне-графы, обнажали шпаги, лилась кровь, море крови». Пришел бармен, черненький завитой, спросил, что принести. Даже у Корнелия спросил, ибо был выучен в новых традициях, когда деньги решают все. Так как было прохладно, заказали согревающих напитков, и Василий Борисович продолжил интересный разговор. «У меня есть знакомый, директор института, не будем говорить какого». Он сделал паузу, и остальные поняли, насколько секретный этот институт. «Он мне точно сказал, что там открыли, как угадать, кем человек был раньше». «Ой!» — сказала Дилемма и чуть не выронила бокал в бассейн. «Ну, а это теория?» — спросил Удалов. «Что я, на теоретика похож, что ли?» — обиделся Василий Борисович. «Точно уже разработано. Закладывают все данные в машину, считают 20 секунд, и вот тебе ответ. Настоящий тип уже проживал 300 лет назад и провел свою жизнь в тюрьме Кресты за карманные кражи и грабежи приютов». «Это вы о ком?» — испугалась Дилемма. Она даже оглянулась, опасаясь, что жулик-перерожденец пробрался в бассейн. «Уже есть программа опытов», — сообщил Василий Васильевич полушепотом. «Для ведущих государственных чиновников. В Японии это принимает массовый характер». «Говорите, говорите!» — умоляла его Дилемма. «Больше ни слова», — ответил питончик, как отрезал. «Здесь все имеет уши». Бармен тут же высунулся из своей дверцы. Уши у него были тонкие, прозрачные, но имелись в виду другие уши. Разговор продолжился вечером, когда Дилемма отпела три песни в концерте для немногочисленных обитателей салона «Малахов Редут», отмахнулась от липучих поклонников и велела телохранителю принять водки и идти в каюту. Так что они остались в углу салона втроем, сильно выпивши, и Василий Борисович был весел. Кошачьи глазки питончика сверкали непринужденным весельем, и, предвкушая неудержимый интерес собеседников к его тайне, он заранее наслаждался тем, как помучает их, прежде чем раскроет ее. Сдался он только на половине двенадцатого. «Ребята из ФСБ мне нашептали», — сказал питончик, — «есть новые результаты. Опровергают все самые неожиданные ожидания. Хуже не придумаешь». «Василий Борисович», — посмел перебить Удалов, — «а с какой целью проводится эта государственная программа? Ведь кто есть, тот есть. Не сажать же его в тюрьму за преступление его предыдущей оболочки». «Ах, как сказал», — обрадовалась Дилемма. «Предыдущая оболочка у меня тоже была». «У тебя была шкура», — грубо ответил Василий Борисович, потому что чувствовал свою силу и мог поизгаляться над ближними. «А программа проводится с понятной целью, чтобы знать, чего в будущем ждать от ответственного товарища». «Все равно я не понимаю», — вставила Дилемма. «Мало ли у кого какой характер». «На большом посту последствия могут быть роковые». «А как же комиссия?» «Вот в этом вся штука». Питончик налил из бутылки белой лошади себе в фужер, добавил шампанского, потому что любил гулять изысканно, хлопнул и заел омарчиком. «Комиссия на самом высоком уровне. Если наш перерожденец неуправляемый, опасный, то его стараются тихо подвинуть, пока парламентская дума не узнала и не предложила в президенты. Вы омаров пробовали?» «Очень советую. Велите принести, если с валютой свободно». «Я могу себе позволить», — окрысилась Дилемма. «Люди познаются в мелочах». А в мелочах Василий Борисович производил впечатление прижимистого гражданина. «Простите», — спросил Удалов, — «а какой-нибудь пример можно узнать?» «Я тебе пример, а ты в МК, и там сенсация. А потом меня нечаянно машины инкассатора переедут. Это бывает». «А мы никому», — сказала Дилемма, — «ни слова». «Вы имен личных не употребляйте, так чтобы только пример», — просил Удалов. «Например, один товарищ или одна гражданка». «Эх, все равно рискую. Ох, рискую». Питончик помолчал. Хлопнул еще стакан виски с шампанским. Золотой перстень с изумрудом загадочно сверкнул, кинув лазерный луч по салону. Дилемма подобралась, как пантера. За таким изумрудом можно прыгнуть из 10-го этажа. «Привожу пример», — сказал питончик негромко. «Есть один человек в столице, на руководящем посту, и стал он вызывать опасения специалистов своей гигантомании». «Как так?» — удивилась Дилемма, которой такое выражение было неизвестно. «В масштабах столицы он начал баловаться днепрогессами. И чем дальше, тем больше, за пределами разумного. Ну, допустим, если в столице 300 разрушенных церквей, а он строит на пустом месте собор выше Эльфьевой башни, гору строит, поставит на ее месте пику, которая пронзает луну. Даже зоопарк превратил в бетонный готический замок на 10 кварталов. А в центре города сделал яму». «Знаю, знаю», — сказала Дилемма. «Вы имеете в виду...» «Ни слова», — прошептал злобно питончик. «Мне за клевету пропадать не хочется». Он собственноручно влил в глотку певицы стакан виски с пивом. «Конотопская лукавая», — так именуется этот коктейль в кругах теневого бизнеса. А Удалов, чтобы замять неловкую паузу, спросил. «Ну и какие результаты?» «Собралась комиссия, взяли у него волосок и обнаружили, что он на самом деле перерожденец». «И кем он был раньше?» — задохнулась от нетерпения Дилемма. «Фараоном Хеопсом», — ответил питончик, глядя в потолок, по которому бегали цветные пятна от прожектора. «Кем?» — спросила еще раз Дилемма. «Египетским фараоном. Соорудил пирамиду рабским трудом сограждан, не обращая внимания на царившие вокруг нищету и угнетение трудящихся». «Он врет, да?» — спросила Дилемма Удалова. Но Корнелий Иванович не был в том убежден и потому с сомнением покачал головой. Где-то он слышал про такого жестокого фараона. «Вы не отвлекайтесь», — сказал питончик. «Что от меня узнали, больше нигде не скажут. Топ-секрет». «Ну и что?» — спросил Удалов. «Предположили». «Дурак! Не предположили, а доказали. Убедительно доказали. Теперь эти разработки японцы у себя пускают. У них даже дворника не возьмут на службу, пока не выяснят, кем он был в предыдущем рождении». «А конкретно?» — спросила Дилемма. «Конкретно. Собрали совет безопасности. Вызвали туда человека и сказали, ты можешь храмы и автостоянки сооружать, крупнейшие в мире, но учти, что мы ждем от тебя угрозы. Так что отныне тебе, товарищ хороший, запрещено возводить в Москве пирамиды и усыпальницы. Чуть что, мы тебя, как Хеопса, замуруем в твою пирамиду и доживай там свой срок». «И что? Что?» — карие глаза Дилеммы ярко пылали. «Поплакал он. Все же натура у него хеопсовская. Потом смирился. Важнее должность сохранить. Ей соответствует погребение на Новодевичьем». Василий Борисович помахал пальцами, призвал официанта, заказал еще бутылку виски и побольше пепси-колы. «А кого еще проверяли?» — спросила Дилемма. «Мы политиков не трогали», — сказал питончик с лукавой пьяной усмешкой. «А если из правительства?» — спросила Дилемма. Но питончик повернулся, захватив недопитую бутылку, потому что не могло быть у него такого пьяного состояния, чтобы он своего не взял, и побрел к себе в каюту. Так что Удалов узнал в тот вечер много, но недостаточно. Больше к разговору о перерождениях не возвращались, так как у питончика появились интересы, связанные с дочкой одного министра из соседнего полулюкса, которая спала с телохранителем Дилеммы. В результате разразился скандал с мордобоем, а Удалова никто больше не замечал и с ним почти не здоровались. Корнелий верил и не верил информации, сообщенной ему питончиком, и в нем роились дополнительные вопросы. Только задать их было невозможно. До самого последнего дня. В последний же день, когда лайнер гордо подошел к причалу Одесского порта, судьба в последний раз столкнула бывших собеседников на трапе. Как в трагедии, где в последней сцене выходят все жертвы и мерзавцы, чтобы выяснить отношения. Первой спускалась Дилемма в оранжевых волосах и зеленом плаще. Пограничники при виде ее сделали под козырек. Телохранитель пронзил их волчьим взглядом. Затем спускался Удалов с супругой. Уже на набережной он догнал Дилемму и негромко сказал ей вслед. «До свидания, Дилемма Матвеевна. Рад был с вами познакомиться. Спасибо от публики за ваш талант». Дилемма обернулась на голос. В момент расставания что-то дрогнуло в ее сердце. Она улыбнулась, сверкнула карими глазами, взмахнула ресницами и сказала: «А славно мы с вами надрались в тот вечер». Ксения ахнула, Удалов ей не во всем признался. «Не бойтесь, мамаша», — сказала ей Дилемма. «У нас с вашим мужем доверительные отношения, но не интим». «Вот именно», — раздался голос сверху. Там спускался Василий Борисович, сам питончик. «Мы славно посидели». Оказывается, и он мог быть сентиментальным. Удалов расплылся в улыбке. «Рад с вами попрощаться», — крикнул он. Они все остановились у трапа на причале. Синий «Мерседес» медленно двигался вдоль борта. «Ну вот, за мной уже приехали», — с некоторой ностальгией в голосе сказал питончик. «Тогда скажите скорее, а то всю жизнь буду мучиться», — страстно взмолилась Дилемма. «Скажите, чей перерожденец тот человек, который так грубо с женщинами обращается? Я буквально торчу, когда его по телеку показывают». «Все в жизни не так просто, кошечка», — сказал Василий Борисович, ласково, но твердо хватая короткими пальцами эстрадную звезду за подбородок и поворачивая ее к себе с намерением, видно, впиться на прощание губами в розовые губки гражданки вагончик. «Ты думаешь, если человек заявляет, что намерен вымыть свои сапоги в Индийском океане, значит, он в предыдущем рождении был Александром Македонским?» «Да», — прошептала Дилемма, не пытаясь вырваться. «А когда проверили на генетическом уровне, оказалось, что в предыдущем рождении наш с тобой герой был чукчей». «Ах!» — вырвалось у Удалова. «Вот именно. Этот товарищ чукча всю жизнь мечтал вымыть ноги в теплой воде. А так как советская власть дала чукче начальное образование и поведала о стране Индии, а вот горячую воду в те края не провела, то образовалась у чукчи мечта, нереализованная в виде ранней гибели чукчи на клыках моржа». Сказав так, питончик страстно впился устами в губы певицы, и Ксения Удалова резким движением оттащила мужа к таможне и пограничному контролю. А синий «Мерседес», на котором, как подумал питончик, приехали за ним, притормозил возле целующихся Дилеммы с питончиком, бесшумно и быстро опустились тонированные стекла, и изнутри засверкали яркие белые вспышки. Оказывается, стреляли. Оказывается, за Василием Борисовичем приехали не друзья, а враги. Питончик опустился на мокрый холодный асфальт, увлекая за собой Дилемму, которой, впрочем, было все равно, потому что погибла и она. Закричала Ксения, ахнул Удалов. К счастью, в тот момент они уже были в нескольких шагах от места трагедии. На похороны Удалова не попали. У них уже были заказаны на тот день билеты до Вологды. У Корнелия осталась на сердце тяжесть. Много пришлось ему в жизни видеть, но такого зверства ни разу. Поэтому можно понять, почему он ни с кем из друзей не поделился сведениями о перерожденцах. Словно возникла черная шторка в памяти, а за ней прятались беседы, которые он вел на теплоходе. А приподнялась эта шторка в тот неприятный день, когда Усищев предложил гражданам великого гусляра избрать в каждом подъезде по доносчику, чтобы он информировал правительство города о настроениях и неправильных словах. В тот день Удалов пошел с профессором Минцем погулять по набережной. Многие жители города пошли в тот день погулять по набережной или даже в парк. Наиболее осторожные уехали в лес, к озеру Копенгаген. Усищева все принимали всерьез. Удалов с Минцем гуляли себе по набережной, раскланивались со знакомыми, но разговаривали в полголоса. И тут Минц неожиданно дал толчок к размышлениям своего друга. «Иногда мне кажется, что Усищев в прошлой жизни был унтером Пришибеевым. Был такой герой в сатирическом рассказе Чехова. Любил все запрещать и пресекать. А притом жулик и пройдоха, если я не путаю его с каким-то другим унтером». «Ты хочешь сказать, что он жил раньше?» — вырвалось у Корнелия, и тут же, с кристальной ясностью, перед его внутренним взором предстала сцена в салоне теплохода «Память Нахимова», пьяный взгляд Василия Борисовича и горячие карие глаза несчастной Дилеммы. «Есть такая теория», — сказал Минц и запустил в речку гусь плоский камешек. Надвигалась зима, и ближе к берегам река уже начала покрываться ледком, отчего камешек подпрыгнул, звякнул по льду и только потом сгинул в черной ноябрьской воде. «Но научно неподкрепленное». «Значит, может, мы с тобой уже пожили свое?» «Не исключено», — улыбнулся печально профессор. «И даже померли». «А мне один покойный человек говорил, что в одном нашем институте уже измерительная аппаратура работает, а японцы даже на работу без проверки не берут». «Какой еще проверки?» — воскликнул Минц. «Чтобы избежать опасности. Если человек в предыдущем рождении был партизаном, то его ни за что нельзя брать на работу стрелочником. Рано или поздно происхождение скажет свое, и он подорвет вверенный ему поезд». «Где ты набрался этой чепухи?» «Я же говорю, целый институт этим занимаются, а мы здесь прозябаем». Удалов не хотел обидеть профессора, но, конечно, обидел. Тот замолчал и стал смотреть на седые облака. «В Москве опыт с одним большим начальником провели», — сказал Удалов, дотрагиваясь до рукава своего друга. «Он отличается гигантизмом за народный счет. То собор, то монумент, а людям жрать нечего». «И что же?» — спросил Минц. «А то, что он оказался перерождением египетского фараона Хеопса». «Маловероятно». «Что маловероятно? Есть постановление правительства. Ему запрещено впредь возводить на территории России пирамиды и обелиски». Минц усмехнулся. Он все еще был настроен скептически. «А еще один человек, который хотел ноги в Индийском океане вымыть, оказался...» — заговорил Удалов. — Только не говори, что он перерожденец Александра Македонского. — Нет, он перерожденец Чукчи, который по теплой воде тосковал. — Эх, почти смешно. — А вы проверьте. Вы ученые, вам все карты в руки. — А что? Вот я направлюсь на той неделе в Барселону на конгресс по генной инженерии. Там и поговорю с кем надо. На том они и расстались. А ночью Удалову кошмарно снилась несчастная дилемма Кафанова, распростертая у его ног на мокром и холодном асфальте Одесского причала. Возвратившись вскоре из Барселоны, профессор Минц сразу заглянул к Удалову. Он был возбужден, капельки пота блестели на склонах лысины, дыхание было неглубоким, но частым. «Идем ко мне», — повелительно сказал он, едва поздоровавшись. Ксения хотела было велеть Удалову сначала доесть компот, но по виду соседа поняла, что случилось нечто. И промолчала. Внизу Минц, раскрыв портфель, вывалил из него не только бумаги, кассеты, перфокарты, но и несколько разного вида приборов. «Мы живем в утробной глуши!» — закричал он тонким голосом. «Вокруг люди открывают и закрывают Америки, а мы не знаем, кто из нас перерожденец!» «Они знают?» «Ты был прав, Корнелий, и мне стыдно, что я так провинциален». «Значит, он и впрямь из Хеопсов?» — спросил Корнелий. Минц не сразу вспомнил, потом хлопнул себя по лысине и засмеялся. «Хеопс, точно Хеопс, но это еще цветочки». «Лев Христофорович, а как о других?» «Корнелий, возьми себя в руки. Конференция международная, их интересуют свои персонажи. Мадам Тэтчер, например». «И кто она?» «Ну, сам должен был догадаться. Конечно же, королева Елизавета Первая». «Ага», — согласился Удалов, который не представлял себе, чем прославилась королева Елизавета Первая. «А другие?» «Скажем, президент Клинтон». «Да плевал я на президента Клинтона, в переносном смысле». «А больше не помню». «Да, мне говорили о режиссере Михалкове». «И что?» «Забыл. Что-то иностранное, но забыл». «Сейчас ты скажешь, что и Аллу Пугачеву забыл». «Нет сведений. Да отстань ты от меня с мелкими конкретными примерами. Ты, видно, не до конца осознал суть открытия. Ведь каждый человек может рождаться не один раз и не два, а может даже 10. В истории человечества был не один Наполеон, но в большинстве своем они не успевали взобраться на вершину власти, и их кушали другие соперники. Так что и пирамида у нас одна, а не 100». «Понял», — сказал Удалов. Первую Аллу Пугачеву надо искать в образе Шахерезады». «Умница!» — похвалил его Минц. «А теперь скажи, как у нас в гусляре? Что нового? Что плохого?» «Ай, не говори. Боюсь, что до выборов не доживем. Лютует Усищев. Забирает власть. А как его выберем, сожрет». Минц сочувственно кивал головой. Потом он положил на стол тяжелый черный шар размером с крупное яблоко. «Это генератор», — сообщил он. «От него исходит энергия, соединяющая поля». «Какие поля?» «Между перерожденцами существует общее поле. Чтобы отыскать его и расположить в нем перерожденцев, требуется этот шарик». «Понятно», — сказал Удалов. «Значит, ты раздобыл ту самую машинку?» «Ту самую», — согласился Минц. «Вот ее вторая часть». Вторая часть представляла собой конус, с широкой стороны которой помещался овальный экран, чуть больше ладони. На узкой части горел зеленый огонек. «А вот это, — сказал Минц, — способ увидеть того, чьим перерожденцем ты, Удалов, являешься». «Меня не трожь. Ничего интересного», — возразил Удалов. «А я и не надеялся увидеть в твоем прошлом еще одного путешественника по галактике, обыкновенного героя Вселенной». Видно, Минц шутил. Во всяком случае, Удалов предпочел счесть его слова за шутку. «Значит, будем разыскивать, чей ты, перерожденец, Лев Христофорович?» — нашелся Удалов. «Ах, оставь, Корнелий!» — отмахнулся профессор. «Почему же? Ты личность известная, можно сказать, гениальная». «Это все в прошлом». «А мы прошлым и интересуемся». «Нет-нет, от меня проку не будет», — взъярился профессор. «Но...» «Может быть, ты перерожденец самого Леонардо да Винчи? У меня на этот счет почти нет сомнений, если не считать шишки». И Удалов, не без лукавства, хотя и безобидного, указал на небольшую шишку, которая испокон веку виднелась над правым ухом профессора. «Я тебя не понял», — насторожился профессор. «В это самое место, как говорит наука», — ответил Удалов, «Исааку Ньютону угодило яблоко». Минц попытался рассмеяться, но получилось неубедительно. И Корнелий понял, что себя профессор Минц проверять на перерождение не станет. А если и станет, то тайком от общественности, потому что после неудачной шутки Корнелия Минцем овладел ужас. А вдруг он перерожденец какого-то совершенно неизвестного и даже неинтересного человека? Как бы подкидыш истории. «А вот какая проблема меня волнует», — сказал неожиданно Минц. «Так это будущее родного нашего городка». Удалов даже рот открыл от удивления. Будущее родного городка к проблеме перерожденцев отношения вроде бы не имело. «Удалов, Удалов», — вздохнул профессор. «Несмотря на твои подвиги и жизненный опыт, дальше собственного носа ты посмотреть не в состоянии. А я мыслю масштабно. Меня сейчас не интересует, кем были в прежней жизни Франсуа Миттеран или Алла Пугачева. Это банально. Мне не столь важно, падало ли яблоко на голову мне или другому Ньютону. Это тоже лежит на поверхности. Это подобно старой детской шутке». «Какой?» «Назови часть лица». «Нос». «Поэт». «Пушкин». 96% людей отвечает точно так же. «Берут то, что лежит на поверхности мозга, и предлагают человечеству. Моя же гениальность заключается в том, чтобы отыскать новые пути». «И сказать ухо и Лермонтов?» — спросил Удалов. «Нет, голубчик, чтобы сказать бровь и Сафо». Тут Удалову пришлось сложить оружие, потому что он не знал, кто такой Сафо. «Каждое изобретение...» продолжал Минц, расхаживая по тесному кабинету, заложив руки за спину и вытянув без того круглый живот. «Должно служить человечеству. И если мы с тобой сейчас увидим в этом приборе, что я перерожденец Ломоносова, это ничего нового никому не даст. Я и без того известный ученый. Однако если нам удастся заглянуть в прошлое товарища Усищева, то это может спасти наш город». «Конечно!» – прошептал Удалов и кинул опасливый взгляд на окно. Для тех, кто не в курсе, можно пояснить, что до выборов в Великом Гусляре оставалось 6 дней, а на власть в городе претендовал некто Усищев, Существо, рожденное новой жизнью, возникшее в городе неизвестно откуда в качестве владельца ларька у базара. Затем проникшее в городскую управу, а потом оказавшееся во главе гусляр неустройбанка, основателями которого стали некоторые из отцов и матерей города, а вкладчиками – обитатели. Собрав все деньги, Усищев заявил, что расплачиваться не в состоянии ввиду антинародной политики московского правительства в Боснии и Герцеговине. Народ гусляра сильно шумел и написал на Усищева письмо в разные инстанции. Но местные инстанции в большинстве случаев свои деньги не потеряли, а возместили их прибылью. Что же касается горожан попроще, то Усищев придумал для них достойное развлечение. Он доступно объяснил народу по радио, что во всем виноваты демократы, и когда мы с ними окончательно расправимся, доходы всех жителей гусляра утроятся. И все на радостях забыли о том, что их доходы лежат в сейфе у товарища Усищева. Как и в каждом русском сообществе, не все дружно выступали за то, чтобы Усищев стал господином великого гусляра. Некоторые даже возмущались и называли его жуликом, так что товарищу Усищеву пришлось выписать охрану из подмосковских люберец, чтобы оградить себя от демократического террора и, кроме того, перетянуть на свою сторону городскую милицию, обещав построить для милиционеров плавательный бассейн, а для их детей – школу фигурного катания. Не говоря уж о материальной поддержке. К тому же в город прибыли, но пока затаились 16 воров в законе кавказской национальности, которые должны были помочь в день выборов, чтобы не допустить к урнам провокаторов. Усищев, конечно, не шутил. Корреспондент гуслярского знамени Миша Стендаль напечатал статью «Если ты украл железную дорогу». В ней говорилось о нравах в США, где большие бандиты не подвластны закону. И вот уже третий день Миша лежит в больнице с переломанными ребрами, а Усищев в той же газете «Гуслярское знамя» выступил с отповедью одному хулигану, который поднял руку на нечто святое. Из города началась эмиграция. Но эмиграцию Усищев пресекал. Он не желал править пустым городом. Для этого он мобилизовал посты ГАИ. Вот в какую обстановку попал Удалов по возвращении из круиза по Средиземному морю. А Минц с Барселонского конгресса. «Для меня твое сообщение, Корнелий, — сказал Минц, — стало важным толчком. Оно возродило во мне надежду на то, что мы сможем разузнать, чей же перерожденец наш бандит, грабитель, будущий уничтожитель города Великий Гусляр. Ты с ума сошел? Он же нас в зубной порошок сотрет. Если народ себя спасать не может и не хочет, в дело вступают друзья народа. Мне нужен волос Усищева. А тусов? С любого места. Удалов задумался. Задание было бы невыполнимым, если бы не одна тонкость, вспомнившаяся Корнелию. Выходя по утрам из Мерседеса у здания гусляр неустройбанка, занимавшего бывшую детскую музыкальную школу имени Римского-Корсакова, он проходил некогда в этих краях морскую практику и за это соорудил крепкое двухэтажное здание на свои кровные деньги. Господин Усищев, прежде чем приступить к своим обязанностям, заходил в парикмахерскую номер один, расположенную в соседнем доме, и брился с одеколоном «Кристалл Бруталь» у старого мастера Тарзибашьянца. «Иди отдыхай, набирайся сил перед акцией», — посоветовал Минц. Но Удалову не хотелось отдыхать. К себе-то он пошел, но не спать, а думать. Вот, к примеру, удастся им узнать, что в предыдущем рождении товарищ Усищев был Иваном Грозным. А дальше что? Обнародовать? Или в Москву писать? А из Москвы возьмут и ответят: «Срочно направляйте, нужен родине». На следующий день в 10:25 Удалов без стука вбежал в лабораторию профессора. Вбежав, он раскрыл ладонь. На ней лежала парикмахерская бумажная салфетка, в которой содержалось немного подсохшей пены со щетиной. Минц, занятый подготовкой визита к Усищеву, спросил: «Ошибки быть не может?» «Наблюдал из-за угла», — ответил Удалов. «Лично подобрал в бумажку». «Ну тогда иди на улицу гуляй, а я попытаюсь узнать, с кем мы имеем дело». Удалов погулял по соседству, дошел до музея, вернулся, посидел на скамеечке и тут услышал голос друга. «Сколько времени?» «Половина третьего». «Я почти догадался», — крикнул профессор. «Так из каких он будет?» «Не могу сказать. Слишком страшно». «Неужели Гитлер?» «Интереснее, но страшнее». «А что делать будем?» Удалов не был трусом, но тут его охватила предстартовая дрожь. «Если не боишься, пойдем со мной», — предложил Минц. «Пошли». Через минуту вышел Минц со своим толстым портфелем. Он шутил, что возьмет его с собой, когда поедет за Нобелевской премией. По дороге Удалов несколько раз пытался выпытать у профессора, что за тайну тот несет в себе, но профессор был загадочен, задумчив и печален. «Ужасно!» — повторял он время от времени. «Ужасно!» Мурашки пробегали по телу Удалова. Они так решительно подошли к гусляр «Не устрой банку», что люберецкие молодцы, которые охраняли вход, еле успели скрестить перед пришельцами автоматы. Удалов в удивлении посмотрел на фасад. Фасад школы был такой же, как прежде, только профиль римского Корсакова сбили, а вместо него поместили профиль Усищева. Подпись же пока оставили старую. «Великий русский композитор». «Нам к товарищу Усищеву», — строго сказал Минц. Люберецкие потому и приехали на охрану Усищева, что не знали никого в гусляре. Неужели в городе нашелся бы житель, который осмелился остановить и не пустить Минца и Удалова? Не было такого жителя. «Гуляй, папаша», — сказал охранник. Возмущенный Минц, которого никогда еще не встречали так в гусляре, рассердился и хлопнул хама портфелем по руке. Автомат упал, а второй охранник развернулся, чтобы прошить очередью двух старых хулиганов. К счастью, тут на шум распахнулось окно на втором этаже, выглянула усатая рожа главного разбойника и сказала: «Отставить пальбу! Пропустить ко мне глубокоуважаемых товарищей ветеранов, моих дорогих избирателей! А вот ты, Василий, считай себя уволенным, если любой старый еврей может у тебя автомат вышибить. Твое место на кладбище». «Шеф, я же не ожидал». «Тогда твое место на помойке», — сказал Усищев и выстрелил в своего охранника со второго этажа. Охранник упал бездыханным, а его алая кровь оросила автомат, а также ботинки Удалова, который кинулся внутрь музыкальной школы. Потрясенные случившимся старики поднялись на второй этаж. Усищев их не встретил, но они узнали, что он всегда сидит в голубой гостиной в классе арф. Большинство арф уникальной работы было уже продано им в Бангладеш, но одна, правда без струн, осталась для интеллигентного антуража. Толстый, гадкий, усатый, тонкорукий Усищев сидел за столом, уставленным его коллекцией, изображением обнаженных девушек работы советских фарфоровых заводов. Присесть гостям Усищев не предложил, но Минц, уже преодолев потрясение, подошел к столу, поставил на угол портфель и сказал: «У нас к вам, товарищ Усищев, важная проблема, которая касается вашего происхождения». «Мое происхождение не обсуждаем», — вдруг испугался Усищев. «Вы меня неправильно поняли», — сказал Минц. «Мы знаем, что такая выдающаяся личность, как вы, уже жила на свете». И он популярно изложил завтрашнему диктатору великого гусляра теорию перерождения душ. О перерождении душ диктатор раньше не слышал, и если бы не солидарность профессора Минца, он бы в нее и не поверил. Но когда Минц произнес: «Может, среди ваших предшественников и Наполеон попадается?» Усищев клюнул на это заявление, расплылся и спросил: «А что, можно уточнить?» «Это непросто», — ответил Минц. «Сколько просите за Наполеона?» — спросил Усищев. «Аппаратура зарубежная, настройка тонкая». $100? — спросил Усищев. «Послушайте, Усищев», — рассердился Минц. «Мы с вами не на базаре. Какие могут быть $100, если вы получите с завтрашнего дня право писать на табличке «Бывший Наполеон», а ныне товарищ Усищев?» «Ладно, можно и без товарища», — смирился Усищев. «А сколько?» «Завтра всероссийское телевидение сообщит. Городом Великий Гусляр с недавних пор руководит новый Наполеон. Как вы думаете, не появятся ли здесь руководители некоторых партий с предложением вам баллотироваться в президенты?» «Да ладно», — отмахнулся Усищев. Его руки, неловко приделанные к тугому телу, были тонкими и ломкими, а пальцы словно когтистыми. «Так что обойдется это вам в 12 тысяч долларов, чеком на швейцарский банк, а также по новой квартире нам с Удаловым, как только вас изберут всеобщим благодетелем». «Не пойдет». Начался торг. Он продолжался 10 минут. Минцы усищев вспотели. Спорили они искренне, отчаянно. А Удалову все хотелось крикнуть. «Лев Христофорович, да обдурит он вас! Да глазам видно! Посмотрите в эти черные точечки! Ни копейки не даст!» Наконец сошлись на 3000 и 2 квартирах. Минц вынул из портфеля и расставил на столе приборы. Ущищев смотрел со смешанным чувством страха и надежды. Ему хотелось быть Наполеоном, но он опасался подвоха и боялся, не слишком ли много обещал заплатить за сомнительную тайну. Середину стола занял черный шар. Ближе к себе Минц поставил конус, обратив его острым концом к Ущищеву, а экранчиком к себе. «А это не опасно для здоровья?» — спросил Ущищев. «К здоровью ваша наследственность отношения не имеет», — отрезал Минц. «Но должен предупредить, что у перерожденца существует тесная внутренняя связь с его предшественником. Насколько тесная, мы еще не знаем». «А что, я Наполеон? Это уже точно?» «Проверим. Будет точно». «Ну, давайте», — приказал Ущищев и поправил буденовские усы. «Время не ждет. Чем черт не шутит? Может, Александр Македонский. Чувствую я в себе иногда Александра, прости Македонского». «Замрите, закройте глаза», — велел Минц. На экране конуса Удалов увидел вовсе не Ущищева и даже не Наполеона. Там было нечто туманное. «А нельзя так сделать, чтобы я из себя стал, как Наполеон?» — спросил Ущищев, не открывая глаз. «Мне это по телевизору хотелось бы показать. Постарайся, накину». «Это мы и постараемся сделать, если есть ваше желание». «Ясное дело. Хочу, чтобы стал, как этот самый, с которого я произошел». Изображение на экране стало принимать все более отчетливую и устрашающую форму. Удалов открыл рот, чтобы закричать, но Минц зашипел на него, как кобра. Жужжание в конусе и черном шаре усилилось. И тут Ущищев начал приподниматься над столом, упершись в него тонкими лапами. Он уменьшался, впрочем, скорее прочего, уменьшалась голова, вернее, уже головка. Черные точки глаз сверкали отчаянно и злобно, и все более ссыхался он, все быстрее уменьшался. «Он этого хотел», — мрачно сказал Минц. Большой черный таракан немного постоял, озираясь в центре стола. А потом кинулся в атаку на Минца. Нападение было столь яростным, что Минц с Удаловым прыгнули в стороны, а таракан Ущищев, не рассчитав сил, упал со стола и, осознав, видно, что придется переносить свою деятельность в иной мир, шустро кинулся в угол. «Вот и все», — сказал Минц, отключая приборы. «Человеком меньше, тараканом больше». «Что ты наделал?» — закричал Удалов. «Ты же убил городского руководителя». «Никто не погиб. Ничто не погибло. Сейчас он организует выборы в тараканьем царстве. А мы с тобой давай поспешим отсюда, а то какой-нибудь лакей с Калашниковым заглянет и удивится». Они вышли из музыкальной школы беспрепятственно и пошли домой. А по дороге Удалов попросил объяснений. Он не все понял. «Мы все ученые допустили ошибку, о которой нас уже предупреждал Будда», — сказал Минц. «Мы почему-то решили, что перерожденцы всегда были людьми. Был Наполеон, стал Гитлер. Был Ломоносов, стал Капица. А почему? Любая живая тварь может переродиться в иное существо. Вот и я попался. Несколько часов изучал волоски, щетинку кандидата Ущищева. Но никакой человек из них не получался. Молчит экран и показывает какие-то полоски». Минц остановился, поглядел, как летят с криками на ночной покой вороны, раскачивая голые ветки деревьев и роняя на землю снег. «Счастье, я гениален», — продолжал Минц. «А раз так, я решил посмотреть, а точно ли мы имеем дело с перерождением человека. Но тут одного волоска было недостаточно. Мне пришлось усовершенствовать установку, наладить более тесную связь между перерождением и оригиналом, чтобы исключить любую ошибку. Остальное ты видел. Но почему он превратился в таракана? Эх, удалов, наука имеет еще столько тайн. Но он так хотел стать Наполеоном, что я не смог отказать ему в этой мечте. Кто мог подумать, что он Наполеон, но среди тараканов? Они дошли до ворот, попрощались. «Ты что-то печален, друг мой», — сказал Минц. «Да нет, пустяки. Лучше откройся мне». «Тараканов жалко. Жили они, размножались, и тут получили тирана. Представляешь, какой он там среди них порядок наведет?» «Удалов, ты меня удивляешь. А людей тебе не жалко?» «Жалко, но бессловесных тварей больше». «Не печалься», — сказал на прощание Минц. «Вырастет у нас другой диктатор, похуже прежнего. Так что потерпи».